Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу из серии «Богословские портреты», рассказывающую о Менно Симонсе и анабаптистах «Учитель здесь и зовет тебя». Текст читает автор Сергей Викторович Санников. Пролог. История хороша тем, что она стоит, хотя все вокруг летит и меняется. И мы спешим, часто не зная куда, заглядывая в витрины окружающего мира, которые манят нас, обещая полное счастье, если мы приобретем моющее средство Ариэль или спрайт в новой упаковке. Многие люди верят обещаниям и заходят в лавки этого мира, чтобы вскоре выйти счастливыми от сбывшейся мечты и тут же обнаружить, что мечта уже устарела и надо приобретать новый продукт для полного счастья. История ничего не обещает и никуда не спешит, потому что она уже совершилась. Она не в настоящем и не в будущем. Она в прошлом. Она есть такая, как она есть. Хотя иногда ее пытаются приукрасить и подогнать под современные идеологемы. Но все же, если остановиться и соблаговолить войти под ее старомодные, но такие крепкие и несокрушимые даже современной ложью своды, то мы поймем, что история — это не просто набор фактов или событий, но это живые люди с их взглядами и чувствами, с их ценностями, проблемами и поражениями. И подчас люди истории гораздо более цельны и интересны, чем люди этого мира, которые окружают нас сейчас. Люди сегодняшнего дня чаще всего еще не состоялись. Они ищут себя, они меняются и бегут неведомо куда, а люди истории уже совершились. Фильм их жизни уже прокручен, и мы знаем конец. Это люди, которые ничего не могут изменить или исправить. Их можно внимательно рассматривать, поворачивая со всех сторон. Можно взвесить, измерить. И вот только одна беда. Под сводами истории мало света. Нам, людям сегодняшнего дня, не дано знать о людях прошлого все. Мы заглядываем в их жизнь только в той мере, какой она осталась в записях и документах их современников. А осталось не очень много, поэтому на помощь часто приходит логика, воображение и дедуктивный анализ. Насколько точны эти методы? Чаще не точны, чем точны. Чаще мы повторяем устойчивые мифы, созданные талантливыми историками, чем стараемся выявить истинный образ человека из прошлого. О некоторых героях истории известно довольно много. Например, Лютер много писал о себе, и его современники много писали о нем. Известно не только, как он мыслил, как говорил и как ругался, но и что любил есть на обед. А есть малозаметные для общества люди, которые, тем не менее, оставили в истории Церкви неизгладимый след. Чаще всего это незримые воины Христовы, которые держали себя в тени Учителя Иисуса. Таким тихим и почти неизвестным современным читателям фигурам относится Менно Симонс, лидер мирных анабаптистов, давший свое имя целому религиозному движению – меннонитам. Менониты широко известны как представители радикального протестантизма, пацифисты и наследники анабаптизма. А вот о Менно Симонсе знают немногие. 86-томная энциклопедия Брагауза и Фрона, которая продается с рекламным заявлением «Абсолютно все», и которая знает казначея Карла Великого и самаркандского поэта, написавшего за всю жизнь только два сонета, не имеет даже отдельной статьи о Мене Симонсе, хотя упоминает о нем. Да и много ли найдется русскоязычных евангельских верующих, которые знают о нем и его жизни, хотя и являются богословскими наследниками Мене Симонса? А ведь именно он был человеком, который помог движению крещенцев обрести твердые библейские основы, хотя он не был у истоков анабаптизма. Да и не только в богословском отношении, но и в отношении церковного устройства и во многих других практических вопросах современные группы евангельских христиан бывшего Советского Союза являются прямыми преемниками идей Мена. Об этом человеке нельзя рассказывать философскими и богословскими терминами. О нем можно говорить только словами Библии, которую он не просто любил и читал ежедневно, но которую он действительно жил. Его письма и многие работы так насыщены библейскими текстами и аллюзиями, что кажется, будто он просто пересказывает священный текст своими словами. Поэтому, углубившись в историю и пройдя мимо пышных залов Византии и Рима, попытаемся найти скромный уголок радикальной реформации и рассмотрим события того времени не через видоискатель цифровой фотокамеры, а с библейской перспективы текстов раннего христианства. Ибо крещенцев, или, как они сами говорили о себе, братьев, невозможно понять, если оценивать их с позиции социалистов-революционеров, борющихся за золотой век, или с позиции научно-критического историзма. Они мыслили и говорили библейскими категориями, поэтому смотреть на них можно только сквозь призму библейского текста. Итак, заглянем в XVI век, в северную область Нидерланд, Фрисландию, взяв в руки Новый Завет.